Об авторе. Дерек Принс. Годы жизни 1915-2003. Родился в городе Бангалор в Индии в семье потомственных британских офицеров. Он получил филологическое образование классических древних языков – греческий, латынь, иврит и арамейский – в Интон-колледже и Кембриджском университете в Англии, а затем в Еврейском университете в Израиле. Он получил образование профессионального философа и считал себя атеистом. Затем он стал членом ученого совета кафедры классической и современной философии в Кингс-колледже Кембриджского университета. Во время Второй мировой войны, находясь в британском медицинском корпусе, Дерек Принс приступил к изучению Библии как философского труда. Обратившись к Богу через сверхъестественную личную встречу с Иисусом Христом, несколькими днями позже он был крещен Духом Святым. Это переживание изменило весь курс жизни Дерека Принса, после чего он посвятил себя изучению и преподаванию Библии как Слова Божьего. Демобилизовавшись из армии в 1945 году в Иерусалиме, он женился на Лидии Кристенсен, основательнице детского дома в этом городе. Женившись, он сразу стал отцом 8 удочеренных Лидией девочек, 6 евреек, 1 палестинской арабки и 1 англичанки. В 1948 году вся семья была свидетелем возрождения государства Израиль. В конце 1950-х, в то время, когда Дерек возглавлял колледж под подготовки африканских учителей в Кении, Дерек и Лидия удочерили еще одну девочку. В 1963 году семья Принс эмигрировала в Соединенные Штаты, где они вошли в пасторское служение одной из церквей Сиэтла. Обеспокоенные убийством президента Кеннеди, Дерек Принс начал учить американцев ходатайствовать за свою страну. В 1973 году он стал одним из основателей организации «Ходатай за Америку». Его книга «Влияние на историю через пост и молитву» пробудила христиан по всему миру к молитве за свои правительства. Многие считают, что материалы об обязанности христиан молиться за свои страны, часть которых нелегальным путем попадала за железный занавес, способствовали падению коммунистических режимов в СССР, Восточной Германии и Чехословакии. В 1975 году умерла Лидия Принс, и в 1978 году Дерек женился на Руфи Бейкер, которая одна воспитывала 3 усыновленных детей. Со своей второй женой он, как и с первой, познакомился, служа Господу в Иерусалиме. Руфь умерла в декабре 1998 года в Иерусалиме, где они жили с 1981 года. Сам Дерек Принс умер в 2003 году в Иерусалиме в возрасте 88 лет. Однако вплоть до последних лет своей жизни он пребывал в служении, к которому Бог призвал его, путешествуя по всему миру, делясь откровениями истины Слова Божьего, молясь за больных и страдающих, делясь своим пророческим видением на мировые события в свете Писания. Он написал более 45 книг, которые были переведены на более чем 60 языков и разошлись огромными тиражами по всему миру. Он стал одним из первых учить на такие важные темы, как родовые проклятия, значение Израиля с точки зрения Библии и демонология. Служение Дерек Принс Министрис со штаб-квартирой в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, США, продолжает распространять книги и учебные материалы Дерека Принса, обучая миссионеров, церковных лидеров и рядовых верующих через свои офисы, находящиеся во многих странах мира. Радиопрограмма «Ключи к успешной жизни», ныне известная как радиопрограмма «Наследие Дерека Принса», начала выходить в эфир с 1979 года и теперь переводится на более чем десяток языков. Трансляция программ Дерека Принса, которые отличаются ясным, неконфессиональным и несектантским характером, покрывает более половины земного шара. Признанный в международном масштабе как библейский учитель и духовный патриарх, Дерек Принс учил людей и служил им в течение более 70 лет на 6 континентах. В 2002 году он сказал: «Мое желание, и как я верю, что это Господне желание, чтобы работа этого служения, которое Бог начал через меня более 60 лет назад, продолжалась вплоть до прихода Иисуса».